40 рублей. Я не сомневался, что это действительно последние деньги, на которые я либо выживу, выкарабкаюсь, вырвусь из трясины своих неудач, либо... Впрочем, у меня не было времени на второе «либо». Я ринулся искать себе какое-нибудь жилье, квартиру, комнату, угол, где я мог бы поставить пешмашинку и сесть за работу. К тому времени у меня уже был свой эффективный метод таких поисков. Я спрашивал буквально у всех, от секретарей Союза кинематографистов до вахтеров «Комсомольской правды». Вы не знаете, кто сдает комнату? И 40 рублей миронеров начали работать. Комната нашлась буквально через 2 дня. Причем какая? Огромная светлая комната на 4-м этаже в громадном, с толстыми стенами каменном доме, что на углу Васильевской и Горького, и с окном на улицу Горького. И всего за 15 рублей в месяц. Правда, в ней не было никакой мебели, кроме маленького испорченного холодильничка, газоаппарат. А в соседней через длинный коридор комнате обитала хозяйка квартиры. Тяжелая, усатая, гренадерского роста женщина 65 лет, бывший инспектор ГОРОНО и бывшая жена какого-то специалиста по авиадвигателям, от которого на стенах квартиры остались лишь его фотографии с Чкаловым, Микояном и еще с кем-то в летном шлеме. Всю остальную мебель из моей комнаты хозяйка не то продала, не то вывезла на дачу. Но я не унывал. Я сложил свою одежду и нижнее белье в холодильник газоаппарат, а на соседнем Тишинском рынке за 3 рубля купил у каких-то алкашей стул и немыслимо продавленный диван с пружинами, выпирающими из него, как крокодильи зубы. Лежать на этом диване можно было, только изгибаясь между этих пружин в форме скрипичного ключа. Но какое это имело значение? У меня были своя комната, свой диван и свой стул, на который я поставил пешмашинку. И у меня оставалось 22 рубля месяц жизни, по 80 копеек на день. А самое главное, у меня была идея для сценария о любви. Да еще какой любви, сумасшедшей, чистой, романтической, история замужества моей сестры Беллы. Поскольку во второй части этой книги вы можете прочесть эту историю сами, она так и называется «Любовь с первого взгляда», я не стану ее рассказывать. А скажу только, что все, ну или почти все, что там написано, документальная правда. И вообще с годами я вдруг запоздал и начинаю понимать, что отнюдь не обязательно гоняться за какими-то уникальными головоломными сюжетами и экзотическим антуражем. Самое интересное, сильное, яркое можно найти буквально в 2 метрах от себя, а то и еще ближе. Но в то время я как бы не знал таких элементарных вещей, и короткая фраза Миронера «писать нужно о любви» была для меня как божественное откровение. Я пришел в кино из газеты, и весь пропитанный газетным багажом упрямо держался за юбку госпожи журналистики. Я писал свои сценарии как большой разыгрываемый актерами очерк, стараясь показать жизнь так, как это делают журналисты, то есть снаружи, видимую, надводную часть людских поступков. И вдруг Феликс одной фразой освободил меня от этой зависимости, снял шоры, отрезал пуповину, и я ринулся в сюжет о любви так свободно, как начинает дышать астматик, выйдя из самолета где-нибудь в Аризоне или в Салехарде. Между тем вся Москва валялась в солнечном обмороке, как волжские раки, брошенные в крутой кипяток. Горели леса вокруг города.